Как-то, помнится, звездный певец просил меня прибить его, прорычал я. Похоже, пришло время выполнить его просьбу. Повисло молчание. Я ждал, когда уймется бешеное биение моего сердца. А Бью, похоже, испытывала смущение, упрекая себя за столь неожиданное вторжение. Наконец она почти смиренным, столь нехарактерным для нее тоном промолвила. «Пожалуй, я пойду и лягу в той комнате, которую занимала раньше. Может быть, завтра ты не будешь так сердиться на меня за неожиданное вторжение?» И она ушла, прежде чем я успел что-то сказать в ответ. У меня невольно возникло ощущение, что меня просто осаждают женщины. Лишь утром за завтраком мне на короткое время удалось остаться в одиночестве, не считая прислуживавших рабов, на которых я и сорвал свою злость. «Я очень не люблю сюрпризы, особенно под утро», — прорычал я. «Сюрпризы? Под утро?» — Бирюза явно ничего не понимала. «Я имею в виду, что госпожа Бью заявилась к нам в дом сегодня на рассвете». «Госпожа Бью? Она здесь? Неужели наконец приехала?» «Да», — подал голос звездный певец. «Я и сам удивился. Она решила, что ты, господин, просто забыл сказать нам, что ждешь ее сегодня ночью». Выяснилось, что парнишка, посланный Бью, так и не явился. Поэтому звездный певец был очень удивлен, услышав такой час стук в входную дверь. Бирюза так спала вовсе и ничего не слышала. А вот он впустил гостю, которая велела ему не беспокоить меня. «Поскольку госпожа ждущая луна прибыла в сопровождении носильщиков», — пояснил он, — «я решил, что ты все знаешь». Теперь понятно, почему слуга, в отличие от меня, не принял гостю за призрак сияния. «Госпожа сказала, чтобы я не будил тебя и не поднимал шума, что она сама знает путь наверх. А ее носильщики, мой господин, принесли немало поклажи и велел сложить все эти корзины и тюки в передней комнате». «Ну что ж, по крайней мере, хорошо уже то, что ни он, ни Бирюза не видели моего смятения при неожиданном появлении Бью, и что как вот он не проснулась и не испугался. Поэтому я перестал ворчать и налег на завтрак. Но успокоился я, как выяснилось, ненадолго. Вскоре звездный певец, чувствуя, что с утра я не в духе, робко доложил, что ко мне явилась посетительница, но он без моего приказа не позволил ей пройти дальше входной двери. Зная, кто это может быть, я вздохнул, допил свой шоколад и направился ко входу. «Неужели никто даже не пригласит меня в дом?» — язвительно поинтересовалась смешинка. «Не можем же мы с тобой миксли прямо на лестнице?» «Нам вообще лучше забыть о вчерашнем разговоре», — прервал я ее. «Ко мне в гости приехала сестра покойной жены. Ты помнишь Бью Рибе?» Смешинка, если и смутилась, то ненадолго. «Ну что ж, здесь, пожалуй, вправду было бы неловко. Тогда пойдем в наш дом». «Но моя дорогая», — попытался возразить я, — «мы не виделись Бью целых 3 года. С моей стороны было бы чрезвычайно неучтиво оставлять ее одну. И как мне объяснить свое отсутствие?» «Но кот Сатли вернется домой сегодня вечером», — застонала смешинка. «Выходит, мы упустили эту возможность». «Значит, надо использовать другую», — решительно заявила она. «Когда мы сможем это сделать, Миксли?» «Вероятно, теперь уж никогда», — ответил я, испытывая смешанные чувства. «Даже не знаю, что перевешивало, сожаление или облегчение от того, что столь деликатная ситуация разрешилась сама собой. Отныне тут будет слишком много чужих глаз и ушей, от всех нам не спрятаться. Тебе лучше всего забыть». «Ты знал, что она придет?» — вспылила смешинка. «Вчера ночью только делал вид, будто устал, чтобы спровадить меня и дождаться, когда у тебя появится настоящая отговорка». «Думай, как хочешь», — отозвался я с непритворной усталостью. «Так или иначе, теперь из твоей затеи ничего не получится». Смешинка сникла, словно из нее выпустили воздух, и, отведя глаза, тихо сказала: «Долгое время ты был мне другом, Миксли, а еще дольше дружил с моим мужем, а теперь ты предал нас обоих». С этими словами она медленно спустилась по лестнице и медленно побрела по улице прочь. Когда я вернулся в дом, как это он завтракала, поэтому я нашел звездного певца, придумал для него совершенно ненужное поручение на рынке Тлате-Лолько, велел ему взять с собой девочку. Как только малышка поела, они ушли, а я без особой радости стал ждать появления Бью. Объяснение со смешинкой далось мне нелегко, но оно, по крайней мере, было непродолжительным, а вот от ждущей луны так быстро не отделаться. Гостья встала и спустилась вниз только в полдень с опухшим, заспанным лицом. Я присел напротив нее за обеденный стол, и когда Бирюза подала нам еду и удалилась на кухню, сказал: «Прости, что так сурово встретил тебя, сестра Бью. Я не привык к визитам под утро, и хорошие манеры приобретаю только после рассвета». потому что я меньше всего ожидал, что ты нагрянешь к нам в гости. Можно поинтересоваться, что привело тебя сюда?»